в продольную белую звездочку наподобие погона. Жеребец всхрапнул, попятился. Оно еще ему подвесил в скулу и другую, натягивая чембур вниз. «Ложись, — говорю, — ложись, дьявол!» Дрожа всем телом, мотая башкой, жеребец опустился на передние колени. А человек требует, чтобы он лег еще, ударил по храпу. Вельзевул повалился на бок. Взмыленное брюхо его вздувалось, и все тело дрожало, как студень. А, уразумел дьявол, что сила на силу сошлась. Ной потрясал кулаком у кроваво-красных глаз Вельзевула. «Чтобы сей момент был тише воды ниже травы! Или я тебе так ухайдакаю, шкура не в мыле будет, а кровью зальется! Так вот! А теперь вставай, живо! Вельзевулом звать? Ладно, пущай будешь Вельзевул!» Жеребец поднялся на дрожащие в коленях ноги, весь ходуном ходит, по уделам кровь течет. Ной сменил гнев на милость, погладил Вельзевула по храпу и мокрой шее, приговаривая: «Быть бы тебе упокойником, дьявол, кабы я не подоспел. А теперь служи мне, — говорю, — хозяина твоего шлепнули». Стоит рыжий Вельзевул возле здоровенного рыжего человека. Притих, не всхрапывает, норов в копыта спустил. А человек что-то медлит, вздыхает. Задумался крепко. «Кто-то еще со мной обернется, — кряхтит Ной. Может бежать? Куда, в какую сторону?» Фыркнул Вельзевул, прочищая продухи. Ной погладил его по мокрой шее, удивляясь, до чего же мощный жеребец, много крупнее генеральского, неизвестно каких кровей, может, и в самом деле от сатаны народился, коль нарекли Вельзевулом. «Вельзевул, Вельзевул», — бормотал Ной, приваживая к себе жеребца. «Теперь ты мой, выходит. Только куда на тебе скакать? Под закат или восход? И закат кровью обливается, и восход с кровью начинается. Эко-седло, гли!» Внимательно рассмотрел подгрудную подпругу в ладонь шириной, отделанную серебряными бляшками. Да и седло не из простых. Такие Ной видел у баев-сайотов в Уренхае и в Аскизе, невдалеке от Таштыпа. Луки седла из вязкой березы с серебряной отделкой, с кожаной подушкой и коваными стременами, отпущенными длинно в аккурат по ногам Ноя. Привязал Вельзевула на выстойку под березой, расседлал. Под седлом был отменный потник, простроченный квадратами замшевой кожей. Слева к седлу в чехле привязан топор на длинном топорище и осиновый крест тут же на пеньковой веревке. Вот уж диво-то, к чему этакий крест, чего он обозначает, понять не мог. Отвязал от седла и бросил подальше от березы. В тороках вьюг в брезентовом дождевике, а во вьюке романовский полушубок, черная ряса, монашеский клобук, замусоленная книга Чети Минеи. В сумах кусок сала, фунтов 5, булка хлеба, охотничий нож, деревянная ложка, соль в мешочке, солдатский котелок, скрутки вяленого звериного мяса, фляга с самогонкой, как подумал Ной, понюхав, револьвер в кобуре, 2 туиса со сметаной и медом, калачи, алюминиевая кружка и 3 куска сахара по кулаку каждый. Запасливый был пророк. Вот еще суконное одеяло, офицерские новые брюки, гимнастерка, хромовые сапоги, не сапоги, а сапожище. По подошве еще новые, деревянные шпильки не затерты. Тут же черная рубаха с косым воротником, смена белья и портянки из тонкого холста, и Евангелие. Но все это сложил под березой, разглядывал так и сяк. Потом насытился продуктами пророка, выпил сметану из туиса и растянулся на потнике. Привиделась ему бездна,